Скиммер, стоявший в полосатой тени деревьев, был старым, поцарапанным и помятым. Только еле заметная цепочка коричневых и серых пятен хранила остатки некогда сплошного камуфляжа. С крыльев стерли серый на красном череп, эмблему легиона. И сквозь зияющие по обеим сторонам кабины дыры виднелись черные лоснящиеся смазкой соединения двигателей. Больше всего царапин украшали скиммер спереди. Там, где заряд вибробластера сорвал серийный номер суденышка. Легкий лазер убрали из грузовой части кормы позади водительского сиденья. Стойку вывинтили из распорок и водрузили на крышу. Техи легиона во главе с Аллардом Кингом придирчиво исследовали судно, дабы удостовериться, что ни единая мелочь не привлечет к себе излишнего внимания и не выдаст истинного происхождения машины. В то время как скиммер претерпевал странные переделки, Грейсон с Кингом тоже пережили нечто подобное. «Приятно иногда чувствовать себя туземцем», – произнес Кинг. Он развел руки в стороны и оглядел себя. «Но я слегка не в своей тарелке, не знаю, как вы, полковник». Оба они были одеты в рабочие башмаки, штаны и простые рубахи, чуть ли не холщовые мешки с дырками для головы и рук, перепоясанные ремнями. «Трудно сказать, Аллард», – Грейсон надернул спереди свою рубаху. «Если наша затея пойдет прахом, нам, возможно, и не придется надевать ничего другого». Легионеры, как и большинство бойцов, даже более крупных и самостоятельных наемных подразделений, не имели специальной униформы. Многие носили вещи, оставленные с предыдущего места службы. Чарльз Биар, например, некогда служил в одной из рот Центавра. Он обычно носил шлем и куртку серо-зеленого цвета, как было принято воинским циркуляром. Правда, ему пришлось стереть с них знаки отличия. Делмар Клей все еще напяливал на себя легкую зеленую с коричневым тужурку, какие в свое время таскали парни Хансона. Облачение же самого Грейсона было на редкость скудным. За неполных 4 года, проведенных на Трелване, он перерос, либо износил те несколько вещей, что оставались от его прежнего мундира роты командос Карлайла. Хотя он сделал попытку ввести в легионе стандартную форму на Галатее после успешного завершения кампании на Верзанте. Процесс на поверку оказался слишком долгим. Времени на его осуществление не оставалось, так что идею пришлось похоронить в зародыше. В результате обычной боевой одеждой командира оказались серая рубаха и штаны с нанесенными на левый нагрудный карман и верхнюю часть рукава эмблемами. Когда Грейсону хотелось произвести на кого-либо впечатление, например, на потенциального работодателя, он добавлял к своему одеянию серый с алой каймой плащ, небрежно наброшенный на плечи, и черный берет. Он купил его в одном из магазинов на Галатее. Такое дополнение, по его мнению, придавало наряду должную солидность. Но для каждодневной носки Грейсон предпочитал солдатскую рабочую. Одежду без замысловатых излишеств. А серо-зеленый камуфляж придавал ей и вовсе непрезентабельный вид. Но сейчас Грейсон старался войти в роль мирного поселенца, который должен был соответствовать этот грубый наряд. «Я вижу, вас уже не отговорить», — сказала Лори. Рядом с ней стояли Маккол и остальные воины командной роты. Вокруг звенел неумолчный птичий щебет. «Эх, командир!» – прогудел Дэвис Маккол, с улыбкой прочесывая свою рыжеватую бородку. «Нашлось бы немало проворных парней, готовых отправиться на прогулку в город». «Если я правильно тебя понял, Дэвис, ты выдвигаешь в качестве добровольца свою кандидатуру?» – спросил Грейсон, передразнивая речь шотландца и невольно любуясь его статной фигурой. Улыбка Маккола стала еще шире, и он гордо выпрямился прежде всего. «Забудь об этом», – прервал его Грейсон уже серьезным тоном, но не удержался и добавил. «Прежде всего, дружище, нужно пробраться в город незамеченным. И потом, как же ты будешь задавать вопросы, ничего при этом не говоря?» Все, включая Маккола, засмеялись, но Грейсон уловил в их смехе печальные нотки. «Ну а почему ты, Грей?» – спросила Лори, когда все отсмеялись. Утренний гнев прошел, но упрямство Карлайла по-прежнему сердило ее. «Пойти мог бы любой из нас. Мы все знаем Хельм ничуть не хуже, чем ты». «Ну, во-первых, я знаю здесь некоторых людей, так же, как и Кинг. Мы уже бывали здесь. И, во-вторых, эти люди знают нас». В его голосе звучало предупреждение, но Лори уже понесло. «Мне надоело выслушивать этот бред!» Она махнула рукой и залезла в скиммер рядом с Аллардом Кингом. Участвуя в обсуждении плана, Кинг упомянул, что он знаком кое с кем еще, кто сумел бы помочь, кроме агентов дома Штайнера и Девиана, которых имел в виду Грейсон. Аллард был настойчив так же, как и Лори, и в конце концов убедил командира взять его с собой, добавив, что вдвоем у них будет больше шансов найти поддержку. Грейсон улыбнулся Лори. «Эй, выше голову, никакой опасности нет, мы всего лишь парочка...» Он бросил быстрый взгляд на Маккола. «Проворных парней, фермеров, работяг. И выбрались из своей глуши, чтобы поглазеть на достопримечательности. Нельзя ли чего прихватить для хозяйства, верно, Аллард?» «Прямо в точку, полковник». «Лучше тебе забыть о том, что он полковник», — вернула Лори, глядя мимо Грейсона на старшего теха. «Если с ним что-то случится, будешь говорить со мной». Кинг посмотрел на нее, видимо, собираясь отпустить по этому поводу какую-то шуточку, но передумал. «Мы вернемся, лейтенант», — сказал он неожиданно серьезно. «Мы оба. Я обещаю». Она повернулась к Грейсону. «Грей, что ты собираешься там выяснять?» «Я должен узнать, что здесь происходит. Мы подверглись нападению и не в силах понять, за что. Солдаты подразделения дома Марика убеждены в том, что Серый Легион Смерти – сборище ренегатов, изгоев, пиратов, а может быть и похуже. Тебя могут убить, и ты все равно ничего не поймешь». «Лори правильно говорит», – вклинился Дэл Марклей. «Если вас двоих схватят, если нас схватят, мы уж точно узнаем, из-за чего весь сыр-бор», ответил ему Грейсон. «Но нас не схватят, даже если это и впрямь вторжение, они не станут охотиться на фермеров. Оккупантам тоже надо кушать, разве нет?» «Опять конвенции, Грей?» Глаза Лори заблестели, казалось, она вот-вот разревется. Грейсон не сомневался, что солдаты не тронут двух крестьян, даже если командирам войска дома Марика взбрело в голову захватить собственную планету. В соответствии с военными соглашениями, принятыми еще в прошлом веке, мирные граждане не должны подвергаться нападению солдат, пока сами не вступят в борьбу. Так было не всегда. Некогда все население, целые страны, даже целые планеты становились заложниками, мишенью для врага, стремившегося уничтожить правительство, разрушить коммуникации и задавить в раззародыше всякое сопротивление, установив беспощадный террор. Арисские конвенции 25-го столетия положили конец этому варварству. В них указывалось, что мишенями могут быть лишь военные объекты, но ни в коем случае не мирные жители. Эти законы прочно вошли в сознание людей и немного смягчили неизбежную жестокость, присущую всякой войне. Ужасы Первой и Второй войн за наследие возродили кошмары кровавых, не знавших пощады битв. Целые миры подверглись опустошению и геноциду в планетарном масштабе. Кентарис Массакр являлся, по-видимому, самым знаменитым по части зверств. Но были и другие случаи. Впрочем, с тех пор за время третьего раунда стычек между пятью наследными домами вновь набрало силу нечто, похожее на арисские конвенции. Измученное войной человечество, наконец-то, возможно, в первый раз за всю свою кровавую историю, пришло к молчаливому соглашению, что война – дело воинов, но не мирных людей, которых война не должна касаться. Практической причиной такой договоренности стала та непреложная истина, что если будут разрушены все города, если все мастера и техи будут убиты, если будут разрушены все боевые роботы, глайдеры, шаттлы и Т-корабли, и некому будет их починить, то и воевать-то, собственно, будет не за что. Охвативший человечество неофеодализм в своей основе имел право собственности на землю. Но теперь уже в роли поместных владений выступали целые миры. Даже какой-нибудь юный зеленый мир, обладающий чистым воздухом и большими запасами свежей воды, даже такой вот рай не представлял для лордов-наследников никакого интереса, если там не было населения, способного извлечь из планеты определенную выгоду. Воины-водители боевых роботов стали чем-то вроде современных рыцарей, сражающихся за своего лорда и окруженных ореолом воинской чести и славы. Магов и волшебников, спасающих цивилизацию, заменили техи. Они по крупицам собирали оставшиеся от былых времен знания, ведя битву за то, чтобы человечество не вернулось в каменный век. Но для существования самой цивилизации большое значение имели еще и многие другие люди. Скромные фермеры, крестьяне, рабочие, техи и ремесленники. Как справедливо заметил Грейсон в беседе с Лори, и солдатам тоже нужно что-то кушать. Теперь даже некоторые воины-водители боевых роботов имели кое-какие познания в области земледелия. Очень немногие придерживались мнения, что продукты питания следует ввозить, производя их в планетном или межпланетном масштабе. Ни герцог, ни армия не станут уничтожать население, которое их кормит, как бы жадны до земель миров они ни были. «Поверь мне, Лори», – мягко проговорил Грейсон, – «нам ничего не грозит. Мы не собираемся привлекать внимание к нашим персонам». Кинг взялся за руль скиммера. Он включил турбины. Двигатель маленького судна заурчал, выпуская клубы дыма. Машина сдвинулась с места, ее занесло вправо. Затем Кинг выровнял судно, оно задрало нос и умчалось из-под пятнистой тени деревьев. Маскировку обдумывали тщательно. На Хельме фактически не было легкой промышленности и почти не существовало текстильных фабрик. Среди хельмских жителей преобладали фермеры. Завод по производству агророботов под Хельмдауном выпускал небольшие четырехногие машины для сева и сбора урожая, которые использовались в маленьких фермерских хозяйствах Хельма, а также суда на воздушной подушке. Они походили на замаскированный скиммер легионеров. Их делали, правда, в небольшом количестве, в Гловисе, городишке к югу от Ногайских гор. Впрочем, партии такой продукции были строго ограничены, так как выпускались эти машины исключительно для местных нужд. Разрушенный более двух веков назад Хельм после набега войск дома Куриты послужил причиной упадка здешней индустрии, и она только теперь начинала приобретать былые масштабы. Чтобы ничем не отличаться от коренных хельмцев, Грейсон с Кингом решили переодеться заурядными фермерами, приехавшими на своем замшелом драндулете в город. Путешествие заняло около 2 часов. Хельмдаун – беспорядочно застроенное поселение, которое находилось в 400 километрах южнее Дюрандели, можно было назвать скорее деревней, нежели городом. Несмотря на это, Хельмдаун являлся одновременно космопортом и столицей планеты. Именно тут сконцентрировалась вся незначительная хельмская промышленность. Здесь же время от времени производили посадку торговые шаттлы, чтобы обменять привезенные тряпки и машины на зерно, чистый лед и кормовую траву с севера. Население насчитывало около 50 тысяч человек. Вдобавок перепись включала в это число живущих общинами фермеров в радиусе полусотни километров от пыльных улиц и до белоотмытых железобетонных зданий города. Завод агророботов на окраине Хельмдауна обеспечивал работой чуть ли не четверть жителей столицы. Остальные крутились возле космопорта и грузовых шаттлов, кормя случайными приработками. В городе бурно процветал бизнес. По крайней мере, на первый взгляд. Хельмский космопорт был на самом деле дном высохшего озера, которое во времена Звездной Лиги служило взлетно-посадочной полосой для межпланетных коммерческих рейсов. В те дни столицей Хельма являлся Фрипорт, лежавший в 500 километрах на юго-восток от Хельмдауна. В Хельмдауне тогда тоже существовал свой порт, принимавший торговые корабли. Глядя на стоящие там сейчас шаттлы дома Марика, можно было подумать, что время повернулось вспять. Уставившись сквозь проволочную ограду на шестерку массивных кораблей класса «Сфера», Грейсон и Кинг застыли у своего скиммера. «Они выставили охрану», – констатировал Грейсон. Даже с более чем километрового расстояния он сумел различить громоздкий силуэт, смахивавшего на гигантское насекомое стрельца. «Окей», – продолжал он, сделав паузу. «Восьмерых мы ухлопали в Дюранделе, еще 12 в скалистом ущелье, итого 20. Плюс один здесь. 6 шаттлов означает, что общее количество боевых роботов у противника на Хельме может достигать 72, и есть еще 51, которых мы не видели». «Твоя арифметика слишком уж пессимистична», — ответил Кинг. «Некоторые шаттлы могли привести пехоту». «Согласен, но в то же время мы не в состоянии точно определить, сколько у них пехотинцев. И еще могло остаться 20, нет, 30 роботов. Плоховатый расклад». Кинг подумал, «мне кажется, это все-таки бунт, поднятый против Лиги Свободных Миров». «Может быть. Если Янус Марик умрет, два его главных генерала друг другу глотки перегрызут в драке за титул Верховного Правителя. Но твое предположение означает, что они присоединились к тем или иным фракциям, чтобы заручиться их поддержкой». «Нам, наверное, следует двинуться в город, чтобы не напороться на охрану». Кинг мотнул головой в сторону стоявшего вдалеке стрельца. «И вон на тех тоже». Народу на улицах Хельмдауна было хоть пруд пруди. Горожане, одетые в грубые мешковатые рубашки, внешне мало чем отличались от Грейсона с Кингом. Мимо изредка пробегали глайдеры, но большинство жителей передвигалось пешком. В толпе попадались солдаты и космоплаватели с марикских кораблей. Солдаты выделялись из общей массы штанами бледно-зеленого цвета, бронежилетами и пурпурными мягкими беретами. Все они были вооружены, но оружие лежало в кобурах. Да и внешний вид о чем-то болтающих и размахивающих руками солдат, шатающихся по улицам, говорил о том, что они пришли в город скорее как туристы, а не как армия захватчиков. Порой скиммеры и колесные глайдеры Марика, посланные с тем или иным поручением, медленно прокладывали себе путь сквозь толчею, но вообще-то присутствие чужой армии ощущалось слабо. Грейсон и Кинг запарковали свой скиммер на запущенной стоянке, полной таких же машин, за несколько кварталов от центра. «Не очень-то похоже на вторжение», – выразил свое мнение Кинг. «Я как раз подумал о том же», – отозвался Грейсон. «Нам надо узнать, что происходит. Ты хотел сходить на Хогарт-стрит?» «Ну да, иначе мы ничего не выясним», – ответил Грейсон. «Спрошу у кого-нибудь дорогу». Он оставил Кинга на тротуаре и направился к одинокому марикскому солдату, маячившему в нескольких метрах от стоянки. «Эй, солдат!» – крикнул Грейсон. Он старался подражать тягучему выговору хельмских жителей, хотя это было не обязательно и даже наоборот. Такие попытки подражания легко распознаются, да и местный акцент не столь уж выделялся. Солдат обернулся на зов Грейсона и посмотрел на него внимательно, но без явной враждебности. Впрочем, руки он держал на бедрах, указательный палец правой руки рядом с кнопкой рации. «Это ты мне?» «Ага, сэр, я, знаете ли, только вот прибыл тут в город. Просто страх интересно узнать. Из-за чего весь сыр-бор?» Грейсон зорко наблюдал, не выкажет ли солдат признаков того, что он ляпнул что-то не то. Раздувшиеся ноздри, расширившиеся глаза, подрагивание мышц ладони или плеча. Но солдат просто усмехнулся, и его зубы блеснули сквозь густую бороду. «Ты, верно, с другой стороны этой треклятой планетки, раз ничего не знаешь», — ответил он. «Что, у ваших ребят маневры такие? Сразу столько кораблей здесь и отродясь не садилось». Грейсон осторожно подбирал слова, надеясь, что ему все же удастся говорить непринужденно. «Не шаттл, а корабль, садилось, место приземлялось». Эти неточности должны были выдавать в нем человека от Сахи, фермера, который всего-то и космоса видел, когда на звезды глядел. Солдат фыркнул. «Маневры? Ну да, можно сказать и так. А бумажки у тебя имеются?» Слова прозвучали настолько обыденно, что до Грейсона не сразу дошел их смысл. «Бумажки?» Солдат требовательным жестом протянул руку. «Да, приятель, твои бумажки. Нам у всех приказали спрашивать. Давай-ка их сюда». Перед Грейсоном встала проблема выбора. Он мог либо сделать вид, что ищет несуществующие документы, а тем временем улучшить момент и ударить, либо продолжать демонстрировать святую наивность. Мгновение поразмыслив, Грейсон выбрал второе. Так он сможет больше узнать. Он озадаченно приоткрыл рот, как бы в удивлении. «Я не слышал ни про какие бумажки. Что это вы мне тут толкуете?» Грейсон уже приготовился к тому, что солдат вытащит оружие, но тот просто устало взглянул на него. «Что? Нету документов?» Грейсон решил перейти в наступление. Он качнулся на пятках и возмущенно рявкнул. «Какие к черту документы?» Несколько прохожих повернули головы в их сторону. Солдат шагнул вперед и взял Грейсона за плечо. Тот напрягся, приготовившись к сопротивлению или даже к драке. Но что-то в поведении марикского воина заставило его заколебаться. Солдат был расслаблен и абсолютно открыт для смертоносной атаки. И он улыбался. «Гляди, видишь, вон тот флаг». Солдат указал на башню, стоявшую выше по улице в центре городской площади. «На здание бывшего совета планеты. Там теперь штаб-квартира временного управляющего, а прямо напротив него стоит будка, в ней сидит дежурный офицер. Подойди к нему, и он выдаст тебе бумаги. Окей?» «Понятно. А теперь, может, все-таки растолкуете мне, что тут творится?» «Теперь планета Хельм находится под управлением дома Марика. Верховный правитель назначил сюда управляющего, чтобы тот вел дела, пока шум не уляжется». «Верховный правитель? Янус Марик? А что, ты еще и других знаешь?» «Да нет, мне просто невдомек. Что за чертовщина такая? Шум? А зачем шум-то?» «Иди уже, поговори лучше с капитаном Биксом, что сидит в той будке. Он тебе все и разъяснит». Солдат явно считал собеседника недоумком. Грейсон решил не разубеждать его в этом и больше не приставать с вопросами. «Ага, сэр», — улыбнулся он. Кинг поджидал Грейсона на стоянке. «Ну что ж, по-моему, единственно возможный способ не привлекать к себе излишнего внимания – это вопить, кричать и всячески развлекать публику», – сказал Тех. «Хорошая идея, но только до поры до времени», – Грейсон коротко рассказал о том, что с ним произошло. «Похоже, что Янус Марик по-прежнему на коне, а это его солдаты. Они пришли, чтобы следить за порядком во время кризиса, что бы там ни подразумевалось под этим, проклятие. Я готов отдать душу дьяволу, лишь бы узнать, что происходит». «Ты думаешь, это имеет какое-то отношение к нам?» «Скорее всего. В Дюранделе хозяйничали регулярные подразделения Марика. Нам необходимо выяснить, почему». «Смотри!» В глазах Кинга вспыхнула тревога. Он устремил свой взгляд куда-то за плечо Грейсона. «Солдаты!» Грейсон обернулся и увидел того самого бородатого солдата, с которым разговаривал несколько минут назад. Тот направлялся к ним. «Я тут разъяснял своему дружку», — начал Грейсон. «Да я вижу», — проговорил солдат. «Я просто подумал, может, мне вас самому проводить до регистрационного центра, чтобы не потерялись». «Спасибо вам большое», — с улыбкой ответил Грейсон. «Мы знаем, где это, и мы туда идем, прямо сейчас». Правая рука солдата как бы невзначай опустилась на бедро. Грейсон заметил, что кобура была расстегнута. Достаточно, чтобы немедленно достать оружие, если понадобится. «Да это уж точно ни к чему». «Я настаиваю». Вся дружелюбность солдата словно... Всю дружелюбность солдата словно ветром снесло. «Если Грейсона с Кингом доставят в регистрационный центр, их шансы на спасение будут практически сведены к нулю. Там, само собой, гораздо больше солдат. И они намного лучше вооружены и намного более наблюдательны, чем отдельные группки праздно шатающихся солдат, вкрапленные в окружающую их толпу. Надо было действовать, пока этот патрульный солдат не поднял тревогу и не привел своих подопечных туда, где их шансы окажутся такими же реальными, как несуществующие документы. «Ну хорошо», – произнес Грейсон. Он обменялся взглядами с Кингом. Тех понял ситуацию. «Тогда пойдем». Грейсон повернулся в ту сторону, где виднелось здание совета. Но первые два шага приблизили его к стоявшему солдату с левой стороны. Кинг пошел в том же направлении, но несколько правее, чтобы оказаться позади солдата, когда тот двинулся вперед. Увидев, что двое крестьян разделились, солдат быстро отступил назад и повернулся лицом к Кингу. Выхватывая оружие из кобуры, солдат сказал: «Эй, Нис!» Но закончить ему не удалось. Грейсон ринулся вперед, силой толкнув бдительного воина на Кинга. К тому времени Тех уже успел приготовиться. Его левая нога в тяжелом ботинке прорезала воздух, нанося жестокий удар, пришедшийся в голову противника возле уха. Грейсон обучался рукопашному бою, но у него никогда не было ни желания, ни времени оттачивать свое умение на практике. Но Аллард Кинг, по-видимому, немало попрактиковался в этом деле. Он действовал с молниеносной скоростью и точностью. Поединок закончился, не успев начаться. Солдат лежал, распростершись на тротуаре лицом вниз. Грейсон подобрал было его кобуру, лежавшую рядом, но положил обратно, когда увидел, что она все еще прикреплена к поясу обладателя толстым куском проволоки. «Надо его убрать», – произнес Кинг низким, но внятным шепотом. Грейсон кивнул. Инцидент произвел на толпу такое же впечатление, как брошенный в воду камень. Вокруг двух фермеров и неподвижного тела солдата стал собираться народ. Через толчею к месту происшествия уже пробирались другие солдаты. Грейсон увидел у них в руках автоматы. Они пока не подошли так близко, чтобы увидеть лежавшего без сознания товарища, но пройдет несколько секунд. «Разделяемся!» Грейсон сразу сообразил, что так будет безопаснее. В конце концов, кто-то один из них сможет навести необходимые справки. «Постарайся встретить меня на стоянке у скиммера через 5 часов. Каждый ждет в течение часа. Если второй не приходит, отправляется обратно в лагерь». «Ладно, через 5 часов. Ждать час, затем уходить». И Тех растворился в толпе, с поразившей Грейсона внезапностью. А лорд Кинг, по-видимому, был не только первоклассным Техом. Грейсон повернулся и проскользнул в гущу толпы, надеясь, что Кингу удастся удрать. «Ты! Стоять на месте!» Новый голос прозвучал. «Эй, ты! Стоять на месте!» Новый голос прозвучал важно и повелительно. Грейсон не стал оборачиваться, прекрасно зная, что многие заметили, как он отходит от тела лежащего солдата. Он устремился к углу дома, держась края пустынной аллеи, прячась за стоявшими вдоль нее мусорными баками. Аллея под небольшим уклоном вела к следующей улице, параллельно той, где произошла стычка. Здесь царил холодный, промозглый полумрак. «Стой! Стой!» – доносились слабые крики сзади. Аллея закончилась, упершись в солнечную, запруженную пешеходами улицу. «Теперь свернуть туда и...» Перед ним, загораживая свет, мелькнули тени. Одна из них пригнулась к земле, в то время как другая уперла холодное дуло пистолета Грейсону в грудь. «Стоять и не двигаться, деревенщина!»